Под бурями судьбы жестокой. Я держу в руках пожелтевшие от времени тетради в самодельных переплетах. Это дневники моих предков, прапрадеда, прадеда и деда. Каким-то чудом были они написаны, таким же чудом сохранялись полтора столетия и протянули живую нить из прошлого. Если бы не эти тетради, не стоять бы мне вот так, как сейчас, на носу быстроходные ракеты, не глядеть бы на красавицу Каму. Ильинское. Каким-то шестым чувством я узнаю это село издали. Взобравшись на взгорок и разметавшись задними дворами по берегу небольшой речушки Обвы, стоят дома, и окна их с наличниками, украшенными удивительной старинной резьбой, глядят на широкую улицу. Наверное, некоторые из них и тогда стояли. На пристани встречают школьники с цветами. Жители села уже все знают и с любопытством глядят на меня, потомка крепостных графов Строгановых. Усадьба Строгановых и по сие время сохранилась в Ильинском. Здесь в 1851 году мой прадед получил вольную, в которой было написано: «Я, генерал-лейтенантша графиня Наталья Павлова, дочь Строганова, отпускаю вечно на волю крепостного моего дворового человека Петра Яковлевича Кузнецова с женою Олимпиадою, дочерью Федорова, и сыном Николаем, доставшимся мне в 1845 году после кончины родительницы моей, генерал-лейтенантши Софьи Владимировны Строгановой, урожденной княжны Голицыной. И впредь ни мне, ни моим наследникам, как до них Кузнецовых, так и до будущих потомков их, дела не иметь». Из толпы встречающих ко мне приближается древняя старуха, вся в черном, похожа на монахиню. В ее темных, морщинистых руках чуть увядший стебелек с редкими листьями. Она протягивает его и смотрит на меня мудрым и пристальным взглядом. «Ты, милая, воткни его хож в горшок с цветком, он и разрастется. Это тебе с родины деда в память, Ивушка плакучая». Я хожу по Ильинскому без провожатых. В дневниках моих предков село описано так зримо, что я пугаюсь возникшего ощущения. Я когда-то уже бывала здесь. Вот место, где стояла Ильинская церковь, именем которой названо было село. В этой церкви крестили, венчали, отпевали моего прапрадеда, крестили моего прадеда и деда. Мысленно я поднимаю из небытия деревянные стены, увенчанные куполами с позолоченными крестами, сияющими над селом. Вот старое здание церковно-приходского училища. Оно много раз ремонтировано за время своего существования. В нем и сейчас помещается Ильинская школа. Здесь учился мой прадед, и, закончив ее еще мальчишкой, работал в управлении пермским неразделенным имением Строгановых, как он писал в дневнике, по письменной части. В здании управления теперь размещен Строгановский музей. Я провожу день в музее. Его сотрудники, страстные энтузиасты изучения родного края, находят фамилии моих предков в строгановских приказах. Они заражены моим волнением так же, как и ильинские школьники. С какой завистью, с каким немым восхищением смотрят ильинцы на пожелтевшие тетради, которые дали мне возможность узнать больше, чем документы ильинского, пермского, московского, ленинградского архивов. Эти тетради сделали меня волшебницей. С их помощью я могу остановить время. Я могу повести его вспять. Я могу, если хотите, привести вас в полотняный завод Гончаровых и показать маленькую Наташу, двоюродную племянницу графа Григория Александровича Строганова. Хотите побывать на обеде в честь свадьбы Екатерины Гончаровой и Дантеса Геккерна, происходящем в доме Григория Строганова почти накануне гибели Пушкина? Могу показать вам старую княгиню Голицыну, которая, по уверению ее потомков Строгановых, владела тайной трех карт и божественный Пушкин даровал ей вечную жизнь в пиковой даме. Я так ярко вижу своего далекого прадеда, что постараюсь помочь и вам представить в воображении никем не написанный и не отснятый портрет крепостного дворового человека Строгановых. В Вольной написано так. А росту он 2 аршина 5 вершков. Лицо чистое, глаза большие, карие, нос прямой, волосы и брови черные, подбородок круглый, зубы белые, ровные, отроду ему 35 лет. Таким мой прадед вышел на свободу. Еще добавлю из дневников. Он был красив, хотя и невелик ростом. На него заглядывались девушки в деревне. Он был быстр в движениях, смеялся громко, заразительно. Имел обыкновение очень внимательно приглядываться к человеку, с которым встречался впервые. Открытые темные глаза долго не отводил от глаз незнакомца, а потом, не стесняясь, разглядывал его с ног до головы. Наверное, так было ему привычно, потому что он пуще всего на свете любил рисовать, вспоминает его отец, мой прапрадед Яков Петрович, а способности к этому мастерству даны были ему самим Богом. В Ильинском старики не помнили таких суровых крещенских морозов. Словно в сказке недвижимо стояли в палисадах и за селом белые заиндевевшие деревья. И так же, как в сказке, дым из труб поднимался в небо ровными, будто нарисованными столбами, и чуть разовел под холодными лучами солнца, еле пробивающегося сквозь морозную мглу. А в избе тепло. На печи густо храпит дед Семен, иногда затихая и набрав воздух в могучую грудь, дает такие язычные переборы, что внучка его, 17-летняя Акулина, испуганно вздрагивает и крестится. Мать и отец сладко посапывают, тоже спят на широкой самодельной кровати в горнице, прикрывшись лоскутным одеялом. Тихо спит старший брат Иван, разметавшись на соломе, прикрытой дерюшкой, набросив на себя полушубок. На табурете, положив голову на скрещенные на столе руки, вздыхает и стонет во сне старшая сестра Евлампия, полудурок. Акулина, пухлая девка с широким смешливым лицом, упругими и яркими щеками, вместе с подружкой Дашкой, худобой с муглотой напоминающей галчонка, только что научившегося летать, гадают. Льют воск в деревянную плошку, чуть освещенную светом лучины. Младший братишка Петька тоже не спит. Любопытно ему, что нагадают девки. Дашка шепчет с присвистом. «Замуж выйдешь, гляди, парень!» «Вроде бы и сани», — неуверенно соглашается Акулина. «Увезет парень в чужое село, зимой же этой увезет!» — со страстью шепчет Дашка и от восторга закрывает глаза. «А топереча, Петруха, тебе!» — говорит брату Акулина, и тот склоняется над столом. В избе снова выдворяется тишина. Даже дед на печи на секунду замолкает, как бы вникая в судьбу внука, а потом обрушивается на всех таким громогласным рычанием, что Петька фыркает, Акулина крестится, а голова Евлампии вздрагивает на руках, лежащих на столе. «И тебе, Петруха, дорога! Да дальняя-предальняя!» — говорит увлеченно Дашка. «Смотри!» «Дорога!» — соглашается Акулина. «Самое разнастоящее! Куда бы это?» Петька смотрит на воск, пролитый в воду, и видит легкую, застывающую полосу. «Дорога! В самом деле! Эх, ма! Повидать бы, что там за Камой, за городом Пермью!» — думает он, и бурная радость поднимается в сердце, горит надежда, и убежденная вера в гадание охватывает его. В эту ночь светились окна по всему Ильинскому. Каждому, у кого жизнь впереди, хотелось заглянуть в будущее. Пусть все будет потом не так, как выпало в гадание, но хотя бы помечтать. Спали только те, у кого уже все было сгадано, кто прожил длинную, безрадостную жизнь крепостного, кому и оглянуться-то в прошлое было лихо, не то что гадать о будущем. В эту ночь светились окна и в петербургской квартире Пушкиных. Три сестры при свете тройного подсвечника лили в блюдце воск, разговаривали шепотом. В доме спали дети и муж младшей сестры Натальи. «Таша, теперь тебе!» — шепчет Катя, поднимая хорошенькую головку, и на стене колеблется тень от крупных завитков. Блестящими большими глазами Катя смотрит на сестру, морщит в улыбке маленький рот. Секунду выжидает, а потом встает со стула и обнимает Наталью, пытаясь посадить ее за стол. Но та освобождается движением плеч, и руки сестры скользят по цветастой шали. Темные волосы Натальи по-домашнему полураспущены, кое-как сколоты на затылке. На плечи наброшена шаль. Ночь морозная, а в доме не очень тепло. «У меня все сгадано», — с улыбкой говорит она. Ей не надо снижать голос до шепота, он и без того у нее спокойный и негромкий. Это ее манера, говорит. «Теперь Азеньки», — ласково глядит она на среднюю сестру золотисто-карими глазами. «Они чуть косят, настолько чуть-чуть, что косина их почти незаметна, чувствуется только необычность, какая-то загадочность взгляда». «У меня тоже все сгадано», — с горечью шепчет Александра, отодвигая воск и вставая. «Пошли, сестрички, спать. Нагадали, Катеньки, не то свадьбу, не то похороны». Она быстрым, нетерпеливым движением отшпиливает букли, почти срывает их, забирает в правую руку и встряхивает головой. В этот момент она вся какая-то угловатая, напряженная, некрасивая. «Ну что-то ты, Азенька, сегодня не в духе», — пытаясь согнать следы беспокойства с прекрасного лица своего, — говорит Наталья. Убирает со стола блюдце, чтобы и следов от гадания не осталось к утру, — засмеет Александр Сергеевич. «Какие похороны! Свадьба! Настоящая свадьба!» Но всегдашний трагический излом левой брови, делающий страдальческим ее лоб, признак глубокой душевной тревоги, не согнали ни улыбка, ни ободряющие слова. Этот страдальческий лоб навеки запечатлел Брюлов в портрете Натальи Николаевны Пушкиной. А ведь сбылось святочное гадание для Петьки. Широкий мир развернулся перед ним. От графини пришла управляющему депеша направить в Петербург к Григорию Строганову во временное услужение грамотного по письменной части дворового. И выбор пал на Петра. Несмотря на свою молодость, превосходил он по письменной части всех писарей управления. Святочное гадание сбылось, и у сестер Гончаровых была свадьба, странная, неразгаданная по сей день. Были и похороны, острой болью отозвавшейся в сердцах не только близких, но и всего русского народа. И по истечении полутора столетий не утихла горечь преждевременной, тяжкой утраты великого русского поэта. О ней пишут, о ней говорят, спорят, пытаясь разгадать то, что ушло в небытие.